Глава 4. Пока Петир и Иоханн говорили к народу, к ним подошли священнослужители, начальник храмовой стражи и саддукеи, которые были крайне возмущены тем, что посланники Масиха учат народ и проповедуют, что как Исса воскрес из мертвых, так воскреснут и его последователи. Они схватили Петира и Иоханна, и так как уже было поздно, заключили их до утра под стражу. Многие же из слышавших весть поверили, и число братьев возросло примерно до 5000. На следующий день начальники, старейшины и учители закона собрались вместе в Иерусалиме. Там были верховный священнослужитель Ханан, Каиафа, Иоханн, Искандер и все члены рода верховного священнослужителя. Они поставили арестованных посередине и стали допрашивать их. «Какой силой или от чьего имени вы все это делаете?» Тогда Петир, исполненный Святым Духом, сказал им: «Начальники народа и старейшины, если вы сегодня требуете от нас ответа за добро, совершенное калеке, и спрашиваете нас, как он был исцелен, то знайте, вы и весь народ Исраила, этот человек сейчас стоит перед вами здоровым благодаря имени Иссы Масиха из Назарета, которого вы распяли и которого Всевышний воскресил из мертвых. Исса и есть тот камень, который был отвергнут вами строителями и который стал краеугольным. Ни в ком другом спасения нет, потому что не дано людям никакое другое имя под небом, которым надлежало бы нам спастись». Всех удивляла смелость Петира и Иоханна, ведь было видно, что они люди неученые и простые. В них узнавали спутников Иссы. Видя же рядом с ними исцеленного, присутствующие ничего не могли сказать против. Тогда они приказали посланникам Масиха покинуть высший совет и стали совещаться между собой. «Что нам делать с этими людьми?» — говорили они. «Все жители Иерусалима знают, что они совершили великое чудо, и мы не можем это отрицать». «Чтобы слух об этом не распространился еще шире среди народа, давайте пригрозим им, чтобы они никому не говорили об этом имени». Они опять велели ввести посланников Масиха и запретили им вообще говорить и учить об Иссе. Но Петир и Иоханн ответили им: «Посудите сами, справедливо ли перед Всевышним подчиняться вам больше, чем Всевышнему? Ведь не можем же мы молчать о том, что мы видели и слышали». Члены высшего совета, пригрозив посланникам Масиха еще раз, отпустили их, не найдя возможности их наказать, потому что весь народ славил Всевышнего за то, что произошло. Ведь человеку, над которым было совершено это чудо исцеления, было больше 40 лет. Когда Петира и Иоханна отпустили, они вернулись к своим и рассказали им обо всем, что им говорили главные священнослужители и старейшины. Когда верующие об этом услышали, то они единодушно возвысили голос к Всевышнему и сказали: «Владыка, Ты создал небо, землю, море и все, что в них. Ты сказал Святым Духом через уста нашего отца и Твоего слуги Давуда. Зачем гневаются язычники, и народы замышляют пустое? Восстают земные цари, и правители собираются вместе против Вечного и против Его помазанника. Ведь действительно объединились в этом городе Ирод и Понтий Пилат с язычниками и с народом Исраила против Твоего святого слуги Иссы, которого Ты помазал. Они сделали то, что предопределено было Твоей силой и волей. И сейчас, Вечный, взгляни на их угрозы и дай Твоим рабам смело возвещать Твое слово. Протяни руку Твою и исцеляй больных. Совершай знамения и чудеса именем Твоего святого слуги Иссы». И когда они помолились, то место, где они находились, сотряслось, и они были исполнены Святым Духом и смело возвещали Слово Всевышнего. Все множество уверовавших было едино сердцем и душой. Никто не считал, что его имущество принадлежит лично ему, но все у них было общее. Посланники Масиха продолжали с огромной силой свидетельствовать о воскресении повелителя Исы, и Всевышний проявлял к ним свою милость в полной мере. Среди них не было ни одного нуждающегося, потому что те, у кого были земли и дома, продавали их, приносили вырученные деньги и клали у ног посланников Масиха. Эти деньги распределялись каждому по потребности. Например, Юсуф, которого посланники Масиха прозвали Барнаба, что значит «сын утешения», левит с Кипра, владевший участком земли, продал свое поле, принес деньги и положил у ног посланников Масиха.